появилось нечто нерушимое, согревавшее их куда надежнее, чем внешние проявления любви. Она ни разу не поцеловала кого-нибудь из своих детей, но зато ее взгляд говорил им, что она знает о них все, переживает их радости и горести сильнее, чем они сами, и готова щедро отделять детей неисчерпаемыми сокровищами нежности, понимания и мужества. У соседей дети с испугом наблюдали попеременно крики и сюсюканье, затрещенные поцелуи, которыми усталые и раздраженные матери семейств награждали свое потомство. Ей же, неизменно ровной в обращении, достаточно было короткого слова, скупого жеста, чтобы утихомирить или порадовать своих малышей. Однажды, когда отец отлучился из дома, в лавке под жилыми комнатами вспыхнул пожар. Мать находилась на втором этаже вместе с детьми. Огонь мгновенно охватил строение из сухого старого дерева. Робинзону было всего несколько недель от роду. Его самой старшей сестре 9 лет. Тщедушный суконщик, со всех ног прибежавший к дому, упал на колени посреди улицы перед полыхающим зданием, моля Господа, чтобы его семья в это время оказалась на прогулке. Как вдруг он увидел свою жену, спокойно выходящую из дымного ревущего пламени. Сгибаясь, подобно дереву, под тяжестью плодов, она несла своих 6 детей, кого на плечах, кого в руках, кого на спине или на поясе, уцепившимися за ее передник. Вот такую, Робинзон и помнил мать, столб истинной доброты, суровую, но любящую заступницу, убежище от детских страхов и печали. И сейчас, в глубине своей ниши, он вновь обрел нечто похожее на ту чистую, строгую нежность, на ту неисчерпаемую способность к состраданию без всяких внешних проявлений. Он вспоминал руки своей матери, большие руки, которые его не ласкали, но и не били. Сильные, твердые руки, столь совершенных пропорций, что они походили на 2 ангелов, пару ласковых ангелов, согласно и слаженно трудившихся по велению ее души. Эти руки месили белое маслянистое тесто накануне праздника Богоявления, и на завтра детям доставался пирог из полбы, в слоистые корочки которого был запрятан боб. Ныне Робинзон представлял собою такой комок податливого теста во всесильной каменной длани острова, или же тот самый боб, заключенный в несокрушимую, тяжкую плоть спиранца. Вспышка света повторилась вновь, проникнув в потаенные глубины, где он пребывал, в конец изможденный долгим постом. Странно, в этом молочном полумраке Робинзону показалось, что она вызвала прямо противоположный эффект. В какую-то долю секунды окружающая белизна почернела, но тут же вновь обрела свое безупречное снежное сияние, как будто чернильная волна прихлынула к зеву пещеры, чтобы через миг отпрянуть, не оставив после себя и следа. У Робинзона появилось предчувствие опасности. Если он хочет когда-нибудь вновь увидеть белый свет, пора нарушить эти чары. В призрачно-белесых тайниках острова жизнь и смерть соседствовали весьма тесно. Стоило на один миг ослабить внимание, волю к жизни, как жертве грозило приступить роковой предел, откуда нет возврата. Робинзон выбрался из ниши. Он не так уж ослаб или застыл, просто ощущал в себе какую-то особую легкость и одухотворенность. На сей раз ему удалось без труда проникнуть в лаз, ставший удивительно широким. Оказавшись наверху, в глубине пещеры, он ощупью нашел свое платье и, не желая тратить время на одевание, скатал его и сунул под мышку. Молочные сумерки по-прежнему окружали Робинзона, и это внушало ему беспокойство. Уж не ослеп ли он за время своего долгого пребывания под землей? Шатаясь, пробирался он к выходу, как вдруг, словно огненный меч, полоснул его по лицу. Жгучая боль пронзила глаза. Робинзон спрятал лицо в ладонях. Воздух, раскаленный полуденным солнцем, дрожал и плавился вокруг него. То был час, когда даже ящерицы стараются укрыться в тени. А Робинзон брел вперед, скорчившись и дрожа от холода, сжимая влажные от прокисшего молока колени. Одиночество. Беззащитность среди этого мира жгучих колючек и острых камней наполняли его душу горечью и страхом. Он был наг и бел, кожа его покрылась пупырышками. Такие могли выскочить на спине ежа, испуганного тем, что он лишился своих колючек. Из-под стиснутых пальцев вырывались сдавленные рыдания, тонкие и пронзительные, как мышиный писк. Кое-как он добрался до своей резиденции в сопровождении Тена, который возбужденно прыгал от счастья, что хозяин вернулся к нему, хотя его явно обескуражило произошедшее с тем метаморфоза. Первой заботой Робинзона в блаженном полумраке дома было пустить в ход клипсидру. Дневник.